Дорогие радиослушатели, добрый день! Добрый день, дорогие радиослушатели! На кухне Кришны Пакта Валозя и Ниргуна Девидаси. И, как всегда, мы будем готовить что-то новое и вкусное. Ну, конечно, для Кришны. Конечно, для Кришны, потому что наша кухня – кухня Кришны. Ниргуна, я смотрю, что-то у нас ничего нету. Вот кроме картошки, ну, ничего нету. Ничего интересного, да? Что же из картошки можно сделать? Я даже не знаю. Ну, сейчас по сусекам поскребем. Вот у нас здесь немножко есть... Буквально чуть-чуть кокосовый орех есть немножко, пряности, мука. А, кокосовый орех, да. И, наверное, мы сделаем закуску. Ты знаешь, наверное, сделаем из картофеля закуску, очень популярную. И, в общем-то, это мое фирменное блюдо алупатры. Алупатры, а, так это ваше фирменное блюдо, вы все время угощаете им. Такая завернутая в спираль картошка. Да, да, это рулетики, жареные картофельные рулеты. Замечательное блюдо, замечательная закуска. Ниргуна, ну вы любите заворачивать. Да, вот сейчас мы что-нибудь такое завернем. Завернем. И вот сегодня будем, вот, наверное, делать эту закуску, потому что ничего нам не остается, Володя. Ну что ж, это тоже неплохо. И достоинство вот этого блюда как раз в том, что всего-навсего картофель, мука и специи. И какое блюдо! И, конечно, наше старание и желание услужить Верховной Божественной Личности, Кришне. Да, это всегда должно быть на кухне, когда готовишь для Верховного Господа. Причем это самое главное должно быть. Самое-самое главное для Кришны, представляете, для Кришны, для самой высшей Личности. И поэтому на кухне должна быть обстановка соответствующая. Должна быть чисто, о чем мы всегда не устаем повторять. И при этом кухня должна наполняться радостью. Вечностью. Да. И любовью к Кришне. Итак, вот с любовью к Кришне, Володя. Да. Пожалуйста, отвари 4 картофелины, пока я буду диктовать рецепт. Помой и поставь варить. Она быстро сварится. Я думаю, вот скороварочки быстро сварятся. Есть, товарищ командир. Итак, для нашего блюда требуется всего-навсего 4 картофелины. И очень много разных пряностей, которые мы надеемся, вы уже успели приобрести. Итак, из пряностей имбирь. Имбиря понадобится натертого свежего имбиря 2 чайные ложки. Если у вас нет свежего имбиря, можете заменить половиной этой порции сухого. Дальше понадобится 2 стручка свежего острого перца, также нарезанных 2 стручка. Кориандра, листьев кориандра, свежих листьев кориандра или кинзы, нарубленных 1 столовая ложка. Ну и также нам понадобится натертый кокосовый орех 2 столовые ложки. Всего-навсего 2 столовые ложки. Это так мало, но так приятно будет ощущать этот кокосовый орех. Ну, это, кстати, так много, потому что для Кришны. Да, кстати, это вполне, в общем-то, доступный продукт. Его можно купить вот в киоске при храме, уже готовую кружку, и недорого. Итак, дальше диктую рецепт. Понадобятся еще семена кунжута. 2 чайные ложки. Ну, если у вас нет кунжута, можно, конечно, обойтись и без него, но очень желательно. И вот в том же самом киоске вы можете купить и семена кунжута, если вам повезет. Ну, а затем 2 чайных ложки гарам масалы. Ну, в киоске она есть всегда, поэтому это не проблема. И также понадобится сахар, также 2 чайные ложки. Ну, это тоже не проблема. Да. И, конечно, соль. Соли понадобится 1,5 чайных ложки. Да, всего-навсего. И, конечно, для рулета понадобится пшеничная мука тонкого помола. По рецепту требуется мука тонкого помола 2 чашки 200 грамм. Но я пробовала делать рулеты такие из смеси пшеничной муки тонкого помола и добавляла немного ржаной муки. Также получалось неплохо. Ну, повторяю по рецепту, 2 чашки, 200 грамм пшеничной муки тонкого помола. Да, это дело тонкое, поэтому мука должна быть тонкого помола. Да. Ну да, блюдо восточное, и восток, как говорится, дело тонкое. Да. И еще по рецепту такая вот восточная пряность. Куркума, ее понадобится половина чайной ложки. Ну и затем нам понадобится молотый красный кайенский перец. Всего четверть чайной ложечки, не переборщите. Да, с кайенским перцем шутки плохи. Ну и, конечно, топлёное масло. Вот две чайные ложечки, две чайные ложки топлёного масла. Ну, а у кого нет топлёного масла, то можно сливочное для теста. Вот нужно сливочное масло. Да, для теста можно и сливочное. И также для теста понадобится вода. Всего половина чашечки, около 100 миллилитров воды. Да, мокрой. Воду можно заменить также мокрой сывороткой из-под простокваши. Да. А вот это ценно. Да, тогда тесто будет более богатое. Угу. Ну и, конечно, для жарения во фритюре понадобится масло. Топлёное также, ги или растительное масло, ги. Для обжаривания во фритюре хорошо использовать также вот растительное, пальмовое ги. Если у вас нет ги, натурального ги из коровьего масла. Оно считается самым лучшим. Конечно, закуски, приготовленные вот именно на ги, они отличаются особым таким вкусом. Кстати, об индийских закусках. Вот алупатры, которые мы сегодня будем делать, они относятся именно к индийским закускам. И их можно подавать и как основное блюдо, и как дополнение к другим блюдам. Алупатрочка хороша как закуска, как вот перекусить что-нибудь перед едой. Да, действительно, особенно вот на кухне Кришны, чтобы не очень хотелось есть, когда вы готовите для Кришны, ведь если мы предназначаем еду для Кришны, мы не должны облизываться здесь, нюхать, и вот очень хотеть есть. И вот для этого иногда стоит просто что-то такое немножко перекусить. Ну, а если у вас дети бегают по квартире, и также они могут облизываться и очень хотеть вот, реагировать на запахи. Вы тоже можете дать им что-то перекусить, чтобы они просто не мешали и не оскверняли вот своим желанием пищу, которая будет готовиться для Господа. Да, только, пожалуйста, не давайте провод, а то перекусит еще. Да, а вот перекусить можно дать уже готовый такой просад, закуска, которая хранится хорошо и которая, в общем-то, для этих целей и служит. Кстати, вот эти закуски очень хорошо сочетаются с индийскими подливками, которые называются чатни. Да. Мы много давали разновидностей чатни. Вкуснятина. Вот, в частности, вот эти алупатрочки, алупатры, рулетики картофельные хорошо сочетаются с яблочным чатни, с чатни из тамаринды и также вот с чатни из кинзы. И они еще хорошо сочетаются с хорошим аппетитом. Да, ну и вначале, конечно, мы начинаем приготавливать наше блюдо, жареные картофельные рулеты с начинки. Да, начинать нужно с начинки. Да, чтобы она успела остыть к тому времени, когда будет готово тесто. И начинаем мы с того, что отвариваем картофель. Вот картофель уже у нас, Володя, да, практически готов, потому что картофельники мелкие у нас, мы их взяли не 4 штуки, а побольше, чтобы получилось вот как раз как 4 таких средних картофелины. И, значит, сейчас... Да, картофель, кстати, надо отваривать в мундире. В воде. Да, в воде, в кожуре. И затем нужно вот сейчас, Володя, тебе будет промыть под струей холодной воды и очистить картофель. Сейчас это сделаем. Да, и затем картофель надо будет размять. Размять с добавками кокосовым орехом и... со всеми пряностями, которые я продиктовала в рецепты. Значит, из них такие надо будет взять кунжут, кокосовый орех, натертый имбирь, острый перец, Листья кориандра. И гарам масала. Это я повторяю для тех, кто память плохая. Да, да. И также одну чайную ложку соли. А вот половинку чайной ложки соли, всего ведь полторы чайной ложки в рецепте. И вот для начинки надо взять одну чайную ложку соли, а половину чайной ложки соли оставить для теста. И так вот, Володя, вот все ты отложил и все это перемешиваем. Перемешивай, да. Да. Хорошо. И нужно, чтобы начинка немного охладилась, ага. пока готовится тесто. А я сейчас займусь как раз тестом. Смешаю муку. Муку. Куркуму. Каенский перец. Ну, красный острый перец в порошке. Буквально чуть-чуть его надо взять. И оставшиеся полложки соли. Все это смешивается в большой миске. Ну и затем вместе с мукой перетирается масло. 2 чайные ложечки ги, вот растопленного, либо можно использовать сливочное масло. И после того, как мы это перетираем в руках, нужно добавить воду. И таким образом вымешивается все это и делается тесто. Ну, тесто это популярное. Мы таким образом часто делали. Называется поп-тесто. Тесто, да. Но только без добавления пряности в тесто. Иногда и добавляли. Итак, вот сейчас самое главное, как следует вымешать тесто. Ну, и затем приготовить большую доску или очистить. Вот сейчас мы освободим большую часть стола. Требуется пространство вот для приготовления рулета, потому что... И время. Да, пространство и время. Для того, чтобы раскатать это тесто довольно-таки большим таким прямоугольником. Выкладываем вот тесто на доску для раскатывания. И сейчас вот... И раскатываем. Да, будем раскатывать. Ну и чтобы тесто легко раскатывалось, его нужно хорошенечко так с любовью замесить. Не жалея сил, старания и любви. Для Кришны. Да. Конечно, не жалейте сил Замес для Кришны. Замес сделать такой крутой. Да. И вот сейчас вот мы будем раскатывать наш вот этот вот кусок большое тесто в такую лепешку толщиной 3 миллиметра. Такой большой прямоугольник, примерно, ну, 30 на 30 или 40 на 40. Какой получится? Только он не должен быть толстым, рулет. И вот сейчас раскатываем со всех сторон равномерно, начиная вот от середины. Катаем по всем краям. Раскатываем. И да, я забыла сказать, что нужно посыпать поверхность вашего стола или доски для раскатывания. Посыпать немного мукой. Ну, хозяйки, которые когда-нибудь раскатывали тесто когда-либо, они, наверное, знают этот прием, чтобы тесто просто не прилипало к вашей доске или к столу. Чтобы сознание не прилипало к материальной энергии. Нужно посыпать маха-мантрой. Очень-очень тонко замечено. Можете, конечно, во время приготовления слушать наши передачи. Или просто включать записи с Хари Кришна Маха-мантры, или сами напевайте Маха-мантру. Итак, вот смесь теперь с холодным картофелем мы будем равномерно распределять по поверхности нашей этой лепешки. Володь, да. Вот слушай, у тебя вот тут комочки все-таки. Возьми вот эту толкушку и получше все растолки. Непростое это дело. Да, да, надо стараться. А то, когда эти комочки попадутся в рулетики, это будет не очень приятно. Масса должна быть очень равномерным. Такое хорошо взбитое, мягкое пюре. Хорошо, буду вот стараться. Вот сейчас мы его будем распределять. Кстати, вот действительно лучше картофель использовать в вареной мундире. Если просто очищенный картофель, если он недостаточно клейкий, то потом... Ваша картошка, она просто вывалится из рулета при жарке. И если вы используете очищенный картофель, то нужно тогда вот будет ваши рулетики уже готовые, сформированные такие, перед жаркой немножко обвалять либо в муке, либо в крахмале. Или просто в картофель добавить немного крахмала, чтобы он не рассыпался. Буквально чуть-чуть, пол чайной ложечки. Итак, вот мы... Теперь все это распределили. Если вы забыли посыпать, добавить в смесь, а я вот часто со мной такое происходит, я забываю добавить кориандра, и вот в этот момент то, что вы забыли, можете посыпать на начинку. Еще пока не поздно. С каждую минуту я все больше путаю. Да, и вот теперь можно уже заворачивать. Теперь можно заворачивать рулетик. Сейчас завернем. Аккуратно, аккуратненько мы его заворачиваем. Ну, Нергу, ну вы заворачиваете, а? Нормально, нормально. И вот теперь самый край рулета я смачиваю водой и прижимаю краешек теста, чтобы он потом не отвалился при жарке, вот мокрыми такими пальцами к тесту, вот к этому рулету. Ну и теперь, Володя, давай нож и будем резать на такие маленькие кусочки. Ну что ж, резать дело не хитро. Да. На маленькие. Ну, примерно сколько, вот, чтобы наши радиослушатели поняли, насколько. Примерно сантиметр-полтора, вот такой примерно величины. Я режу на полтора, а потом просто приминаю. Приминаю ножом или рукой. То есть получается сантиметр в итоге? Да, получается вот примерно шириной, ломтики шириной сантиметр. На такие рулетики нужно разрезать, маленькие. И нужно выровнять краешки, чтобы вот такие были красивые эти рулетики. Ну, а тем временем, Володя, я вот буду сейчас формовать вот эти рулетики, а ты поставь, пожалуйста, кархай, нашу глубокую сковороду. Нагревай, кархай нагревай, да? И положи туда топлёное масло. Хорошо. Чтобы оно как следует нагрелось. Ладно. И вот когда масло нагреется, и вы сформируете все эти рулетики один за другим, можно будет их пожарить. Еще это блюдо хорошо тем, что его можно печь в духовке. Кто бы мог подумать? У кого, ну, больная печень или желудок, и кто не любит жареного. В этом случае, конечно, понадобится небольшое какое-то количество масла, когда вы будете укладывать эти рулетики на противень. Ну, во всяком случае, не забудьте и в том и другом случае перевернуть эти рулеты. Запеките сначала с одной стороны, потом с другой. Нергуна, ну вот в духовке они все-таки суховаты, понимаете, суховаты. Нужна подливка, вот тщательно как раз нужно тогда для них. Да, да, действительно. А вот когда жаришь эти рулеты в масле во фритюре, то они получаются такие нежные, рассыпучие. То, что надо. Ну, как говорится, кому что. Кому пуп, а кому и попадья. Или попова дочка. Итак, вот... В каком смысле? Ну, о вкусах не спорят, и мы об этом не раз говорили. Итак, вот сейчас, Володя, да. Вот у нас половина рулетов уже сформирована, угу. И масло уже нагрелось, и давай-ка с тобой начинать жарить рулеты. Жарить рулеты. Ну что ж, начнем. Ну, а мне кажется, масло еще не нагрелось. Может, я пальчиком попробую? Ну, Володя, мы с тобой такие опытные кулинары. Давай-ка опустим с тобой для пробы маленький кусочек теста. Маленький кусочек? Да. Это мы и посоветуем нашим радиослушателям, чтобы проверить, достаточно ли нагрето наше масло. Нужно взять маленький кусочек теста и опустить его, бросить в масло. И если оно сразу всплывет и зашипит, значит, масло готово. Всплыло. Ну вот, теперь давай погружать таким образом наши рулетики. Один с другим? Да. Вот как раз у нас вот тут 6 рулетиков маленьких поместилось. Очень хорошо. Будем жарить с одной стороны. Кстати, если у вас немного масла, вы будете переворачивать, и масло может полностью не закрывать ваши рулеты. Когда оно нагревается, оно шипит, пенится. И, булькает. В общем, булькает и закрывает, в общем-то, большую часть вашего рулетика. Ну, а если вы это делаете в духовке, конечно, вы в это время можете приготовить какие-то другие блюда или приготовить то же самое чатни, подливку для ваших рулетов. Но, во всяком случае, это займет гораздо больше времени. Я по опыту знаю, что жарить рулеты гораздо быстрее, чем печь. Ну, и пока рулеты жарятся, Володя, да. Я думаю, что вот этот замечательный рецепт «Алупатер», рулетный такой рецепт, да, не мешало бы нам повторить. Ну, конечно, они так похожи на колеса. Может быть, мы сядем в поезд и поедем? Поехали. Вы эти рулеты, конечно, видали. Красивые с виду, такие спирали. Вы эти рулеты, конечно, вкушали в киоске при храме, их подавали. Среди множества лакомств не выделяется. Но если попробуешь, не забывается. И сытные, очень вкусные и приятные рулеты с картофелем. Алу, патре! Готовить рулеты и просто и скоро. Знакомое тесто, рецепт не новый. Мы масло с мукою перетираем, воды или сыворотки добавляем. Немного мы тесто посолим и перцем кайенским слегка поперчим. Картофель заранее сварим в мундире, можно почистить, ну как решили. Если у вас рассыпуха картошка, придется крахмала добавить немножко. Но если в мундире варилась картошка, крахмал сохранит вам, это одежка. Итак, остудите и шкурку снимите, и хорошенечко все потолките. Добавьте по вкусу вы соли и специи, и зелени, и кинзы, семян, и перца. Вы тесто должны раскатать умело. Теперь за скалку беритесь смело. Квадрат раскатаем из теста большой в 3 миллиметра толщиной. И сверху кладем на него, наверное, картофель, разгладив его равномерно. Ну и как водится для рулета, мы заворачивать будем все это. Плотно края прижимать без зазора, здесь аккуратность важна без спора. Еще здесь важна, конечно же, практика, но и не меньше вайшнавская тактика. Если для крешны предназначаешь все в лучшем виде, получаешь... Вкуснятина такая будет, ну пальчики оближешь. А лопаточки вкусные. То, что надо. Рулет разрезает. Метод таков. На много-много отдельных кружков. Длинный рулет разрезать пора. На доли сантиметров полтора. Края закругли и форму придай. И жарить рулетики начинай. Картофель он тут же заруменится. В рулете спиралькою проявится. И нужно для жарки топленое масло. А лучше коровье, это ясно. Можно и пальмовое. Ги. А нет, никакого. В духовке пеки. Но в любом случае не забудь алу патры перевернуть. Ну и пожарить другой стороной. Вот вам и весь рецепт простой. Вы эти рулеты, конечно, видали. Вы эти рулеты, конечно, кушали. И сытные, очень вкусные и приятные рулеты с картофелем алу патре. Алу патре, мировой закусон. То, что надо. Если для Господа печь алу патре, душой унесетесь за Альпы и Татры. И разве вы с нами порой не взлетали повыше, чем даже Гималайя? Старайтесь для Бога, для славного Кришны. И отрывайтесь еще выше. Ну, соломки-то не забудь постелить, а то вот жестко будет падать. Итак, вот мы шарим алу патре, пожарили одну сторону, и теперь вот прошло минут 5, наверное, и нужно переворачивать. Как раз вот здесь проявилась эта спиралька, такого коричневого цвета картошка стала. И теперь мы потихонечку перевернем их все и будем жарить другой стороной. И так вот всю партию надо пожарить и приготовить дуршлаг, Володя. Да. Все мы это будем складывать, конечно, для того, чтобы масло стекало с наших алупатер замечательных. И затем уже... Кришне, конечно, предлагать. Конечно же. Ну вот, пока жарится вторая сторона, не мешало бы кухню привести в порядок. Для этого давай помоем все наши скалки, вытрем со стола, чтобы к моменту предложения на кухне была идеальная чистота. Ну, если у вас грязный пол, можете даже и протереть его немножечко тряпочкой, чтобы все было чисто. Не зря Прабхупада, Шрила Прабхупада говорил, что готовить на кухне Кришны – это значит тереть и мыть. И вам самим будет приятно, если будет в кухне такая чистая и радостная, светлая атмосфера. И вот сейчас, Володя, да. Пожалуйста, приготовь поднос для предложения. Налей туда чистой водички. Вода должна всегда присутствовать на подносе. Так, водичка. Маленькая чашечка с чистой водой. Ну, и для того, чтобы вода была чистая, мы советуем вам все-таки применять фильтры в вашем доме, потому что водопроводная вода нынче не очень качественная. Итак, Володя, вот у нас первая партия, кажется, дожаривается. И, пожалуйста, вот все это перемещаем сейчас в дуршлачок. В дуршлачок, так. Да, чуть-чуть вот подождем и положим на поднос для Кришны. Вот там он еще протри, пожалуйста, чуть-чуть. Ага. Так. И все. Ага. Ну, теперь бери колокольчик и будем предлагать красивые рулеты. Смотри, красивые, правда, получились. Отлично. Ага. Как всегда, нужно прочитать Маха-мантру. Да, читаем по традиции Маха-мантру. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Предлагаю пищу Кришне. Вы можете добавить от себя какие-то искренние слова для Господа. Дорогой мой Господь, пожалуйста, прими это наше подношение. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. И так вот должно пройти примерно минут 15, чтобы Господь спокойно вкусил это наше подношение. Ну и пока вы можете дожаривать всю остальную часть своего теста, своих рулетов. И можете, если кто уже все успел сделать и предлагает, можете просто почитать Маха-мантру или попить. С нами попить, слушая радио Кришналока. Да, вообще нужно делать с нами, без нас всегда и везде. И тогда вы ощутите духовный вкус, как в просаде, так и в мантре. Итак, на волне радиостанции Кришналока вы слушаете передачу «Кухни Кришны в вашем доме». Присоединяйтесь к нам, готовьте вместе с нами для Господа Кришны, и вы ощутите наивысший вкус. Итак, мы готовим Аллу Патри на кухне Кришны жареные картофельные рулеты. Итак, присоединяйтесь и готовьтесь. С нами Аллу Патри, они относятся к разряду закусок, жареных закусок, как и многие закуски. Да, Ниргуна, но вот вы знаете, у нас чего-то они такие поджаренные, а вроде как вот поджаренные считается, ну, многие так говорят, что это вроде как вредно. Ну, конечно, у кого совсем больной желудок, тот может печь. И вообще-то я хочу сказать, что пряности, которые мы здесь применяем, они очень даже здорово нейтрализуют всю вредность жареного. Вот, поэтому пряности, можно сказать, без прикрас, всегда выручат нас. Высший класс. И к тому же высший класс. Да. Ну что тут говорить, одна куркума может свести с ума. Кстати, куркума вообще это самая популярная специя в ведической кухне. И раз уж мы о ней заговорили, я остановлюсь поподробнее. Куркума представляет собой корень растений семейства имбирных. Куркума лонга. На пакетике написано «халди поуда». Да, так называется она по-английски, и по-индийски она называется «халди». Еще ее называют «зарчава», еще называют ее «гургемей». Гургемей. Да, интересненько. Но это корень, которые имеют различные желтые оттенки, от темно-оранжевого до красновато-коричневого. Но вот в сушеном и молотом виде куркума всегда ярко-желтая. Ох, вырви глаз! Да, такой ядреный цвет, яркий. И применяется поэтому в небольших количествах для окраски блюд из риса и других вот закусок. У нас тоже для окраски применяется и придает к тому же овощам, супам и закускам вот такой очень приятный цвет. Но куркума, она не только цветом хороша. Наверное, вкусом тоже. Да, да. Куркуму, как говорит аюрведа, добавляют к богатой протеинами пищи, чтобы помочь перевариванию и предотвратить образование излишних газов. И действует она как успокаивающая, также при респираторных заболеваниях, таких как кашель и астма. Согласно аюрведе, куркума очищает кровь. Также куркума излечивает даже язву. И помогает при диабете. Ну а при наружном применении куркума излечивает многие заболевания кожи и очищает ее. Куркума – это природный антибиотик. И поэтому Она известна как бактерицидное средство. И еще она употребляется при артритах. Нергуна, ну а как насчет трех дож? Аюрведа по этому случаю говорит, что куркума понижает дошу капха и повышает дошу пита и вата. Вот это да! Но имеет противопоказания. Очень небольшие. Она противопоказана только при туберкулезе. А так во всех случаях она хороша. Итак, куркума, напомню, относится к семейству имбирных. И к тому же она относится к гуне благости. О, то есть благостная. К сатва гуне. Вот такая замечательная пряность куркума. Поэтому вот даже небольшое количество куркумы, мы сегодня положили всего пол чайных ложечки по рецепту, не говоря уже про другие пряности, небольшое количество куркумы поможет нам переварить вот этот жареный рулетик. Как-нибудь уж, думаю, поможет, уж переварим. Да, да, поэтому не бойтесь жареных закусок, если вы применяете пряности. Но, конечно, все надо в меру. В меру. В нашем рецепте есть зелень кинзы, а я знаю, что зелень всегда помогает пищеварению. Да, действительно, ты прав. Особенно, когда наша пища состоит из углеводов и крахмалов и жиров. Зелень всегда прекрасная добавка. Поэтому вот зелень кинзы, которая у нас есть в рецепте, это очень важный такой компонент. И еще я хочу сказать, что в действительности абсолютно безвредной, абсолютно полезной, абсолютно хорошей пищи ее просто не существует. В той пищи, которая бы, да, той пищи, которая бы не причиняла организму беспокойства, да. Вот. И только пища, которая предлагается Богу, которая одухотворяется, она может принести вам действительно реальную пользу. Вот, не только потому, что по нашим рецептам применяются замечательные пряности, но главный рецепт, который мы даем всегда в каждой передаче, чтобы пища ваша была одухотворена. Да, это самое-самое главное. Чтобы пища ваша была освобождена от самой главной вредности. Это временной материальной энергии. Да, вот, от всех наработок греховных, которых вы накопили, то есть просадом, который вы будете потом вкушать за Кришной, будет очищать вас и на материальном уровне, и на духовном. Во повезло-то! Да. Да, действительно, вы будете готовить, очищаться, и вам действительно повезет, что вы ознакомитесь вот с такой необычной кухней, как кухня Кришны. Это кухня, которая нас облагораживает, возвышает и делает нашу жизнь правильной, целенаправленной, праведной и прекрасной, потому что это жизнь в служении Кришне. Потому что мы на этой кухне трудимся для Господа. Да. И к тому же предлагаем Ему чистую пищу и сами потом ее вкушаем. Да, и придает вес и значимость нашей жизни. Этот вес можно ощутить после того, как вкусишь просад. Да. Сразу так полегчает. Ну, я думаю, это время уже приближается, Володя. Да. И поэтому бери колокольчик, звони, будем читать опять маха-мантру и снимать пищу с алтаря. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. И теперь уже это просад. Что значит милость Кришны? Милость Кришны. Да, и в этом вся соль и вся сладость нашей кухни. И теперь мы моем посуду за Кришной, перекладываем все в другую тарелку. Можно разложить сразу махапрасад по порциям, но не забудьте, главное, вымыть посуду за Кришной. И теперь можно вкушать... Да, Нергуна. Прекрасные алупатры. Отличные такие рулетики у нас получились. Вот вам, сколько вам штучек? Мне достаточно одной. А скромно так, вот три вам за это. Это по блату. Нормально. Я чаще готовлю без орехов. Не всегда бывает дома стружка, но сегодня с орехами, конечно, достойная закуска. Замечательно. Рулетики. Замечательные рулетики. Какая напоминаю, что вкуснятина. Это блюдо можно подавать и как дополнение к основным, и как отдельное здорово. Блюдо с какой-нибудь подливой.